Петр выпил, и нега разлилась по его членам. «Добрый мед!» «Да», — вздохнул воевода. «Вот жить бы да радоваться только, а тут одни хлопоты. Сейчас ты ушел, ко мне двух скоморохов привели. Песни играют самые супротивные, слова говорят такие вздорные, и все с посадскими. Взял бы их на дыбу, а они, волчья сыть, мыгают слуги Степана Тимофеевича. Тьфу! Завтра вешать буду». Он вздохнул и опять начал свои речи. «Кругом что море кипит, так и глядит каждый, как заяц к ворам убежать. Придет вор, брони Господи, сейчас надо будет посады выжечь, потому от них вся крамола. Теперь уж и направешь их дьяволов не ставлю. Думаю, пождите, придет еще времечко. Да ты спишь, князь? Ну, Господь с тобой, я пойду. Слышь, ты тоже в поход сбираешься?» «Беспременно», — ответил Петр через силу. Глаза его уже слипались, и он, едва ушел воевода, успел только раздеться и лечь на лавку, как тотчас захрапел богатырским храпом. На другой день он вместе с Борятинским выступил в поход. Князь дал ему целый полк и полсотни казаков. «Много дела будет», — сказал он. «До Симбирска нам по людям идти придется, и торопиться надо. Слышь, им последние часы идут». И правда, всю дорогу им приходилось прокладывать по людям. Со всех сторон к Симбирску двигались толпы возмутившихся крестьян и посадских. Шли чуваши, мордва, татары. Эти скопища загораживали дорогу, иногда решались на нападение, и их то и дело приходилось рассеивать. «А ну, князь, ударим!» — смеясь говорил Борятинский Петру, и они скакали на мятежников с какой-нибудь сотней казаков и разбивали их одним натиском. «Кого поймаешь, вешай!» — отдавал суровый приказ Борятинский казакам, и то там, то сям на деревьях вздергивались глупые ослушники. Войско шло по трупам и меж трупов. Петр смутился. Война ли это? Наконец стали попадаться воровские казаки. С ними стычки были уже опаснее. Скоро добыли языка, и пленный сказал: «Вся наша сила под Симбирском, там и батюшка Степан Тимофеевич». «Значит, Симбирск еще не сдался?» «Завтра возьмем», — хвастливо ответил пленный. «Им там и жевать нечего. Завтра мы там будем». Волнение охватило всех, начиная с начальников до последнего обозного. «Поспеть бы», — думал каждый, и войско почти бежало, поощряемое князем. Они поспели под Симбирск и успели разбить Разина на голову. Сам он бежал, оставив на произвол судьбы своих приверженцев, и они головами своими расплатились за свое ослушание. Бунт был прекращен с разбитием главных сил. Оставалось водворить порядок и добить остальных воров, рассеянных по взятым городам. Войско Борятинского разделилось. Он предложил князю Петру с полком стрельцов и одной сотней казаков идти на Тамбов, а оттуда вернуться в Саратов, где его будет ждать Борятинский. «Ехать так ехать», — сказал Кряж, когда узнал про решение своего господина. «Будем их ловить, достигать». Князь Петр двинулся. Тяжелой кровавой работы оказалось много, и князь с радостью бы вернулся в Москву, если бы в этой грозной роли палача-укротителя он не видел бы службы царю. В Тамбове он забрал Ивашку Хлопова, тамошнего атамана, и сотню других пьяных казаков. Главная сила разбежалась, и князь послал ловить ее по дорогам, казня в Тамбове ослушников и вводя прежние порядки. Усталый от тягостной работы, поздно вечером сидел он в воеводской избе, когда вошел Кряж и с таинственным видом приблизился к нему. «Государь», — сказал он, — «наши тут трех казаков полонили, и с ними девку». «Ну так что ж», — равнодушно ответил Петр, — «девку хоть отпустить, а тех в темницу до завтра, да в колодки забить». «Не то», — ответил Кряж, — «а девка-то?» Князь невольно вздрогнул и поднял голову. «Что девка?» «Девка-то не во гнев твоей милости, та самая полька, что в Витебске-то». «Анеля?» — вскрикнул князь, вскакивая. Кряж кивнул. «Она самая!» И прибавил. «Узнала меня, на коленке стала, руки целует, худущая. Веди ее, сюда веди. Мигом!» Кряж бросился к двери, а Петр беспокойно заходил по горнице. «Анеля!» И вся его юность мелькнула перед ним. Его молодая, горячая, его первая любовь. «Анеля!» С ней вспоминалось все, что есть самого дорогого в жизни. Дверь скрипнула, и Кряж втолкнул в горницу молодую женщину с бледным, исхудавшим лицом.